Глава третья. Корневая система Иерусалимского храма. Эпиграф. Этот народ проник уже во все города, и нелегко найти какое-либо место на земле, которое было бы свободно от них и не находилось бы под их господством. Страбон. Древнегреческий географ. Еврейская диаспора. Формирование и география. Выше мы говорили о частых ограблениях Иерусалимского храма, его разрушении в результате нашествия вавилонских завоевателей в VI веке до нашей эры. Тем не менее, храм и его казна более или менее быстро восстанавливались. Такая способность к самовосстановлению объясняется просто. Иерусалимский храм имел мощную корневую систему, которая эффективно обеспечивала его финансовыми соками. Под корневой системой мы имеем в виду обширную еврейскую общину, которая регулярно направляла в Иерусалим храмовую подать и различные пожертвования, участвовала совместно с храмом во взаимовыгодных коммерческих операциях, содействовала на местах решению политических вопросов в интересах храма и иерусалимских вождей. В самом общем виде корневую систему храма можно разделить на три части. Еврейское население Иудеи, евреи, проживающие за пределами Иудеи, диаспора, прозелиты. Как считают историки, небольшая еврейская диаспора существовала еще до вавилонского пленения в Египте. Однако образование многочисленной и с широкой географией еврейской диаспоры началось после вавилонского плена, когда персидский царь Кир разрешил пленникам вернуться на родину, большая их часть осталась на берегах Вавилона или переселилась в различные места Средиземноморья. Большинство евреев уже пустили корни на новом месте, обзавелись большим имуществом, установили взаимовыгодные отношения с местными властями или даже вошли во власть, получили вкус к торговле и ростовщичеству. После восстановления еврейского государства в Палестине, оно почти всегда, за исключением эпохи Маккавеев, находилось в вассальной зависимости от могущественных империй. Важно отметить, что в случае неблагоприятной для внутреннего социально-экономического положения Иудеи политики империй из еврейского государства начиналось эмиграция на другие территории. Например, активный исход евреев из Иудеи наблюдался в III веке до нашей эры при владычестве селевкидов, сирийских царей. О географии распространения евреев во времена Иисуса Христа мы узнаем от еврейского философа того времени Филона Александрийского. В своем послании Гаю он перечислял следующие места, где евреи обладали значительным влиянием. Египет, Финикия, Сирия, Памфилия, Киликия, Беотия, Македония, Аттика, Этолия, Коринф и Пелопоннес, также Евбея, Кипр, Крит и земли за Евфратом. В этот список не попали многие другие территории и страны, где во времена Филона Александрийского евреи уже были, но еще не успели обрести должного влияния. По торговым путям, которые шли из Месопотамии на восток, евреи проникли в Персию, Индию и Китай. В Китае они появились в начале нашей эры. Основали в нескольких городах еврейские общины, Во II веке до нашей эры евреи стали расселяться по территории Кавказа. К концу I века нашей эры они достигли южнорусских земель. Впрочем, даже Новый Завет дает нам некоторые представления о географии еврейской диаспоры I века нашей эры. В книге «Деяния апостолов» мы читаем: «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами, парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Осиев, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, иудеи, и прозелиты, критяне и аравитяне».